Прошло 5 дней. Анисим, собравшийся уезжать, пришел наверх к Варваре, чтобы проститься. У нее горели все лампадки, пахло ладаном, а сама она сидела у окна и вязала чулок из красной шерсти. «Ух, мало с нами пожил», — сказала она. «Заскучал, небось. Ох, тех-тех-тех-тех. Живем мы хорошо, всего у нас много, и свадьбу твою сыграли порядком, правильно. Старик сказывал, 2000 пошло. Одно слово, живем как купцы, только вот скучно у нас. Уж очень мы народ обижаем. Сердце мое болит, дружок, то есть обижаем, так обижаем, боже мой. Лошадь ли меняем, покупаем ли что, работника ли нанимаем? На всем обман, обман и обман. Постное масло в лавке горькое, тухлое, у людей деготь лучше. Да нечто скажи вот на милость, нельзя нечто хорошим маслом торговать. Ну, это, мамаша, знаете... Кто к чему приставлен, мамаша? Да ведь умирать-то надо. Ой-ой, право, поговорила бы ты с отцом-то. А чё же, вы бы сами поговорили. Ну что ж, я ему свое, а он мне, вот как ты, в одно слово, кто к чему приставлен. На том свете так тебе и станут разбирать, кто к чему приставлен. У Бога суд праведный. Да, это, конечно, никто не станет разбирать, сказал Анисим и вздохнул. Бога-то ведь все равно нет, мамаша. Так чего уж там разбирать-то? Варвара посмотрела на него с удивлением и засмеялась, и всплеснула руками. От того, что она так искренне удивилась его словам и смотрела на него, как на чудака, он смутился. То есть, Бог может и есть, а вот только веры нет. Вот когда меня венчали, так мне как-то было не по себе. Как вот возьмешь из-под курицы яйцо, а в нем цыпленок пищит, так вот во мне совесть вдруг запищала. И пока вот меня венчали, я все думал, есть Бог, есть. А как вышел из церкви, и ничего, ничего. Да и откуда ж мне знать, есть Бог или нет? Нас с малолетства не тому учили. И младенец еще мать свою сосет, а его только одному и учит, кто к чему приставлен. Папаша ведь в Бога не верит. Не. Вы сказывали, мамаша, как-то, что у Гунтарева баранов угнали. А я нашел. Нашел! Это шикарский мужик украл. Он украл? А шкурки-то у папаши. Вот вам и вера, да. Анисим подмигнул глазами и покачал головой. И старшина тоже не верит в Бога. И писарь тоже. И дичок тоже. А ежели они ходят в церковь и посты соблюдают, так ведь это же для того, чтобы люди про них худо не говорили. Ну, конечно, и на тот случай, что, может, и в самом деле страшный суд будет. Теперь так говорят, будто конец света пришел от того, что народ ослабел, родителей не почитает и прочее. Нет, это, конечно, это пустяки. А я так, мамаша, понимаю, что все горе от того, что совести мало в людях. Я ведь вижу насквозь, мамаша, я понимаю. Ежели у человека рубаха краденая, я вижу, вижу. Человек сидит в трактире, вам так и кажется, будто он просто чай пьет и больше ничего – А я нет, чай-то чаем, а я вижу еще, что в нем совести нет. Вот так целый день ходишь, и ни одного человека с совестью. А вся причина, потому что не знают, есть Бог или нет. Да, ну, с мамашей прощайте. Оставайтесь живы и здоровы, не поминайте лихом. Анисим поклонился Варваре в ноги. Благодарим вас за все, мамаша. Нашему семейству от вас большая польза. Вы очень приличная женщина, и я вами много доволен. Растроганный Анисим вышел, но опять вернулся и сказал: «Меня Самородов впутал в одно дело. Богат буду или пропаду. Так ежели что случится, уж вы тогда, мамаша, утешьте моего родителя». «Ну, что там, что там? Ох, тех-тех, Бог милостив. А ты бы, Анисим, жену бы свою приласкала. А то глядите друг на дружку, надутые оба, хоть бы усмехнулись, право». «Да, мамаша, какая-то она у меня чудная. Не понимает ничего, все молчит. Молода очень, пускай уж подрастет, что ли». У крыльца уже стоял высокий, сытый, белый жеребец, запряженный в шарабан. Старик Цыбукин разбежался и сел молодцевато, и взял вожжи. Анисим поцеловался с Варварой, с Аксиньей и с братом. На крыльце стояла также липа, стояла неподвижная и смотрела в сторону, как будто вышла не провожать, а так неизвестно зачем. Анисим подошел к ней и прикоснулся губами к ее щеке, слегка, чуть-чуть. «Прощай», — сказал он. И она, не поглядев на него, улыбнулась как-то странно. Лицо у нее задрожало, и всем почему-то стало жаль ее. Анисим тоже сел с подскоком и подбоченился, так как считал себя красивым. На станции подошли к буфету, выпили по рюмке хересу. Старик полез в карман за кошельком, чтобы заплатить. «Нет, нет, я угощаю!» — сказал Анисим. Старик в умилении похлопал его по плечу и подмигнул буфетчику. «Вот где какой у меня сын! Эх, остался бы ты, Анисим, дома, при деле, цены б тебе не было. Я бы тебя, сынок, озолотил с головы до ног. Да никак нельзя, папаша, нельзя, нельзя». Херес был кисловатый, пахло от него сургучом, но выпили еще по рюмке. Когда старик вернулся со станции, то в первую минуту не узнал своей младшей невестки. Как только муж выехал со двора, липа изменилась, вдруг повеселела. Босая, в старой поношенной юбке, засучив рукава до плеч, она мыла в синях лестницу и пела тонким серебристым голоском, а когда выносила большую лохань с помоями и глядела на солнце своей детской улыбкой, то было похоже, что это тоже жаворонок. Старый работник, который проходил мимо крыльца, покачал головой и крякнул: «Эх, да и невестки ж у тебя, Григорий Петров, Бог тебе послал! Не бабы, а чистый клад! А-ха-ха!»